Хиллари осталась ждать в джипе у входа в похоронный дом Angels Hill. Они решили, что будет лучше, если Тони пойдет один и воспользуется служебным удостоверением. Angels Hill оказался огромным сооружением с целым парком катафалков, несколькими часовенками и солидным штатом гробовщиков и бальзамировщиков. В приемной лился рассеянный свет, а стены были окрашены в мрачноватые тона. На полу, от стены до стены, расстилался тяжелый плюшевый ковер. Все здесь свидетельствовало о почтительном отношении к смерти, а также о том, что похороны — прибыльное дело. Секретарша оказалась симпатичной блондинкой в серой блузке и юбке каштанового цвета. У нее был приятный тихий голос, без малейших признаков сексуальности, словно ее специально натренировали произносить слова соболезнования и утешения. «Интересно», — подумал Тони, — «такой ли у нее голос в постели, когда она подбадривает партнера?» Девушка нашла дело Бруно Фрая и фамилию бальзамировщика. «Кажется, он сейчас в прозекторской. Недавно поступили новенькие». Она говорила так, словно работала в больнице, а не в похоронном доме. «Сейчас спрошу, когда он освободится и сможет уделить вам внимание». Секретарша попросила Тони подождать в конторе. Это было небольшое, но уютное помещение с удобными креслами вдоль стен. На журнальных столиках разложены журналы, кофеварка, сифон, стенд с объявлениями о продаже гаражей и портативных ванн для автомобилей. Тони добрался до четвертой страницы Angels Hill News, когда вошел Сэм Хардости, очень похожий на автомеханика. На нем был белый комбинезон. Из нагрудного кармана выглядывали инструменты, назначение которых Тони было неизвестно. Это был молодой человек лет по 30, с длинной каштановой прической и резкими чертами лица, несмотря на это, весьма приятного. «Детектив Клеменца?» «Да». Хардости протянул руку, и Тони чуточку неохотно пожал ее, думая о том, до чего она дотрагивалась всего лишь несколько минут назад. «Сьюзи сказала, вы хотите побеседовать об одном из наших случаев?» Очевидно, манерой говорить Хардости был обязан тому же тренеру, что и белокурая секретарша. «Насколько мне известно, — сказал Тони, — именно вы готовили труп Бруно Фрая к отправке в Санта-Розу». «Совершенно верно. У нас тесные деловые связи с местным похоронным бюро. Вы не могли бы в точности описать, что произошло после того, как оно было вывезено из морга?» Хардости с любопытством уставился на него. «Ну, его доставили сюда и подвергли соответствующей обработке». «Вы не останавливались по дороге?» «Нет». «С того момента, как тело оказалось в вашем распоряжении, и до того, как его доставили в аэропорт, оно не оставалось без присмотра?» «Без присмотра? Ну, разве что на 1-2 минуты. Это была срочная работа, так как необходимо было успеть к послеобеденному рейсу в пятницу. Простите, вы не могли бы объяснить, в чем дело? Что именно вас интересует?» «Точно не знаю», — уклонился Тони, «но, может быть, получив ответы на некоторые вопросы, я уясню это для себя». «Вы забальзамировали труп?» «Конечно». «Это было совершенно необходимо, ведь его должны были доставить в Санта-Розу на самолете гражданской авиации. Вы его выпотрошили?» «Боюсь, это не самая приятная тема для разговора», — произнес Хардости. «Но кишки, желудок и некоторые другие органы действительно представляют собой серьезную проблему. Они содержат отходы и поэтому разлагаются гораздо быстрее остальных частей тела. Для устранения запахов и скопившихся газов и с целью лучшей сохранности тела, даже после погребения, необходимо удалить, возможно, большую часть этих органов. Мы пользуемся специальными зондами с телескопическим окончанием, вставляем в анальные отверстия, и...» Тони почувствовал прилив крови к лицу и поспешно поднял руку, чтобы предотвратить дальнейшие подробности. «Благодарю вас. Я представляю картину». «Я предупреждал вас, что это не очень-то приятно». «Не очень», — согласился Тони. У него как будто ком застрял в горле. Он кашлянул в кулак, но ощущение осталось прежним. Возможно, оно пройдет, когда он покинет это место. «Ну что ж», — обратился он к Хардости. «Кажется, я узнал все, что хотел». Хардости задумчиво наморщил лоб. Не знаю, что вас интересовало, но в случае с Фраем действительно имеется одно странное обстоятельство. Что именно? Это произошло спустя 2 дня после отправки тела покойного в Санта-Розу, начал Хардости. В воскресенье вечером кто-то позвонил и сказал, что хочет поговорить с техником, который обрабатывал труп Бруно Фрая. Я как раз был на дежурстве, у меня выходные в среду и четверг, и ответил на звонок. Тот человек был в страшном гневе. Он обвинил меня в халтурной работе, мол, я слишком небрежно обошелся с покойным. Это неправда. Я сделал все, что было в моих силах при сложившихся обстоятельствах. Но усопший несколько часов пролежал под палящим солнцем, а затем в холодильной камере. Плюс колотые раны и надрезы, сделанные коронером. Позвольте вас заверить, мистер Клеменса, ткани были в катастрофическом состоянии. Трудно было ожидать, чтобы из этого трупа можно было сделать некое подобие живого человека. И потом, я не отвечаю за косметические работы. Об этом должны были позаботиться в похоронном бюро Санта-Елены. Я попытался втолковать тому парню по телефону, что я тут ни при чем. Но он мне не дал и слова сказать. «Он представился?» — спросил Тони. «Нет». С каждой секундой он становился все агрессивнее, орал на меня, как сумасшедший, или как будто не помнил себя от отчаяния. Я решил, что это родственник покойного, и старался не потерять терпение. Но он в своей истерике дошел до того, что заявил, будто он Бруно Фрай. Что-что? Ага. Сказал, будто он Бруно Фрай, и однажды вернется сюда и разорвет меня на куски за то, что я с ним сделал. Что-нибудь еще? Дело в том, что, когда он начал нести этот вздор, я убедился, что он ненормальный, и повесил трубку. На Тони словно вылили ведро ледяной воды. Ему было страшно холодно и снаружи, и внутри. Сэм Хардости заметил его состояние. «Что с вами?» «Я думал о том, достаточно ли 3 человек для массового психоза». «А?» У звонившего был какой-нибудь особенный голос. «Откуда вы знаете?» «Очень глубокий». «Дребезжащий», — добавил Хардости. «Скрипучий, грубый». «Точно! Вы его знаете?» «Боюсь, что да». «Кто он?» «Вы бы не поверили, если бы я сказал». «Попробуйте», — предложил Хардости. Тони покачал головой. «Извините, это служебная тайна». Хардости был разочарован. Улыбка сошла с его лица. «Ну, мистер Хардости, вы нам очень помогли. Огромное спасибо». Бальзамировщик пожал плечами. «Не за что». «Есть за что», — подумал Тони. «Вот именно что есть. Но черт побери, что же это все означает?» Из приемной они направились было в разные стороны, но, пройдя несколько шагов, Тони обернулся и окликнул. «Мистер Хардости!» «Да? Можно один личный вопрос?» «Какой?» «Что побудило вас взяться за эту работу?» «Мой любимый дядя был владельцем похоронного бюро». «Понимаю». «Он был замечательным человеком. Особенно с детьми. Он просто обожал детей». «Я мечтал стать похожим на него», — признался Хардости. «У меня всегда было такое ощущение, будто дядя Алекс знает какой-то страшно важный секрет. Он часто показывал нам, детям, фокусы, но, конечно, не в этом дело. Я думал, что он занят чем-то очень таинственным, очень интересным, и эта работа дает ему некое знание, которого нет у других». «Вы разгадали секрет?» «Да», — ответил Хардости. «Думается, что да». «Можете открыть его мне?» «Разумеется». «Дядя Алекс понимал, как и я теперь понимаю, что с мертвыми нужно обращаться так же бережно, как и с живыми. Их нельзя похоронить и выбросить из головы. Их уроки навсегда остаются с нами. Сделанное ими при жизни продолжает поддерживать и влияет на нас после их смерти. Благодаря их любви мы любим и влияем на других людей, тех, что останутся жить, когда мы уйдем. Таким образом, человек никогда не умирает по-настоящему. Жизнь продолжается. Секрет дяди Алекса в 2 словах можно выразить так. Мертвые тоже люди». Тони с минуту смотрел на него, не зная, что сказать. И вдруг сам собой пришел вопрос. «Вы верующий, мистер Хардости?» «В начале своей работы здесь я не верил в Бога. А вот теперь верю. Да, я определенно верующий».